Часть четвертая. Извинения. Глава первая. Эмирейт. Что с ней? Она в порядке? Эмирейт сам себе напоминал грозовую тучу, ворвался в приемный покой домика целителей. Полог тишины лопнул, как пузырь. «Ну вот», — досадливо произнес кто-то, кажется, замдиректора Ирзик. «Опять ставить? Она? И вам ни капли не интересно, как наследник?» С осуждением произнесла синяя дама. «Да плевать мне на наследника!» — возмутился Эмирейт. «Опрометчиво, Виридан», — заметила замдиректора. «Здесь, конечно, все свои, но...» «Что бы с ним ни случилось, если случилось, о нем есть кому беспокоиться. Это зона ответственности Стоуна, раз он его с собой приволок. А Марциус мне, можно сказать, кровный родственник, единственный, между прочим». «Вас никто не заставлял принимать ее в год по всем правилам. Можно было обойтись стандартным ритуалом опекунства. Так что нечего здесь молнии метать. И почему вы мокрый? Весь пол залили. Там такой дождь?» «Там такой портал», — буркнул Эмирейт и попытался высушить одежду. В очередной раз, после того, как вынырнул из чаши первого портала и помчался наружу. Примерно на полпути он догадался, куда ведет его инстинкт, но так и остался в мокром, заклятие не ложилось. С другой стороны, это было даже неплохо, жар начал стихать. А на пороге домика целителей стих достаточно, чтобы Эмирейт понял, что поступил как последняя сволочь, бросив Королин одну без объяснений и наверняка напугав. И что было делать? Ощущение беды и зов портала пришли одновременно. Виридан понятия не имел, что такое вообще возможно, но первый портал сам его притянул. Эмирейт едва за дверь успел выскочить, как его опрокинуло в переход, и он оказался с головой в воде. На месте Королин он бы даже говорить с собой не стал после подобного. Мало было внезапного приступа лихорадки в процессе соблазнения. Воспоминания о прижимающейся к нему девушке, ее мягких губах, страстно отвечающих на поцелуи, добавило нервов. В голове будто что-то взорвалось. Мысли всех, находящихся в комнате, находящихся в лазарете вообще и вблизи лазарета, сделались слышны одновременно, слепившись в тошнотворный гудящий многоголосый ком. Горло подкатило горячим и едким, рукав вспыхнул. Синяя дама, даже бровью не дернув, добавила воды. Плеснула из кувшина, стоящего на пустующей стойке дежурного целителя. И плеснула так, что сначала вода плюхнулась Эмирейду в лицо, и только потом на загоревшуюся, вместо того, чтобы высохнуть, одежду. «Спасибо», — благодарно сказал Виридан в воцарившейся тишине. Под рубашкой и по спине снова текло. С носа, подбородка и локтей капало. Он провел ладонью по лицу, стряхивая воду. Лоб был как печка, голова болела. «На здоровье! Какой-то вы чересчур возбужденный, почти кипите и пар идет. Одним беспокойством за Марциус это не объяснить. У вас гла...» Гордо осеклась, Виридан моргнул, а синяя дама продолжила, как ни в чем не бывало. «Да вам самому целитель нужен?» «Выходит, я по адресу. Кстати, где они все? И где хоть какое-то подобие зеркала найти? Что они, сначала Королин, теперь гордо такого увидели? Все целители сейчас с Мадди Марциус, там», — кивнула вглубь коридора замдиректора. «Все?» Эмирейт почувствовал, как у него в груди как-то нехорошо ёкнуло. «Нужно что-то делать с этой чересчур тесной родственной связью. Девочку, конечно, жаль, но он ведь ей не отец в самом деле, чтобы так психовать. У него своей нервотрепки уже целый... шкаф». Виридан посмотрел на Мат Хольгин и заподозрил, что внезапный и своевременный прилив благоразумия случился с ее подачи. Успела что-то пошептать на воду, потому и шваркнула в лицо. Синяя дама была спокойна и непоколебима. «Мне кто-нибудь объяснит, что вообще произошло? Происходит?» — спросил Эмирейд, снимая испорченный камзол и подергал плечами. Высыхающая прямо на теле одежда доставляла дискомфорт. Голова продолжала болеть, знобила и ломила каждую косточку. «Я за несчастный случай. Версия о покушении явно за хвост притянута», — сказала замдиректора Зельда. «Поэтому я и не стала вызывать Силберна. Подопечный Драго Стоуна, сами понимаете кто, потерял сознание, а Мадди Марциус оказала помощь и не рассчитала сил. Что там у них дальше с инспектором было, сказать не возьмусь». «О, да понятно, что там было», — поджала губы Мадд Хольгин и почему-то снова укоризненно посмотрела. «На Эмирейда». Будто бы это Эмирейд лично виноват, что ему выпал редкий шанс не дежурить на балу, а он взял и бессовестно им воспользовался. В личных целях. Вышло через хвост, но эта информация не для широкой публики. Все помолчали. Никто из целителей и даже помощников так и не вышел. Все дружно решили, что нет смысла сидеть, ночь на дворе, и засобирались уходить. Эмирейд тоже. Выходил последним. Самовольно забравшись в стол дежурного, он нашел в коробке экстренной помощи 1,5 пузырька успокоительного и... успокоился. Потому что наведенные Мадд Хольгин чары начали сдавать позиции. Пустой пузырек, в котором прежде находилась выпитая половина, Эмирейд вернул на место, а полный без зазрения совести прикарманил. И только потом вышел. Синяя дама поджидала на крылечке, словно остановилась полюбоваться крупными звездами. Созвездие Венца Восьмерых было в зените и сияло особенно ярко. «Вы выглядите не очень, Эмирейд. Вы понимаете, что вам нужна помощь профессионала?» «Вполне. Так заметно?» «Мне да. То, что с вами происходит...» «Убейте, не пойму, как вообще это возможно, хотя догадываюсь, где я мог заразиться». «Заразиться?» «Драконянка». «Драконянка? Действительно, похоже». «Знаете, Горда, теперь вы ведете себя странно». Мадд Хольгин пожала плечами и, чопорно попрощавшись, ушла. Эмирейд еще какое-то время постоял на крыльце. Он слышал, как в приемной заговорили, хотел было вернуться, но передумал. И без него разберутся. Сначала Виридан хотел пойти объясниться прямо на следующее утро, но проспал. Потом весь день его все отвлекали. Потом Королин куда-то делась. На второй день тоже не получилось поймать ее в академии, а идти прямо в комнату отчего-то было неловко. Хотя он ходил. Но как болван простоял под дверью. Лучше объясниться на нейтральной территории. Потом в лазарете сидел, и уроки были. И вот уже неделя почти прошла, а он... опять шел сидеть в лазарет. Сидели они с Мадд Хольгин по очереди, прямо как родители чрезмерно активной и беспокойной дочери. «Твою мать!» — непонятно ругнулся некто, внезапно вынурнувший из-за поворота, ощутимо врезавшись в грудь. «Королин, наконец я вас нашел!» — обрадовался Эмирейд, поняв, что прямо сейчас все и скажет. «А меня нужно было искать? Я, в отличие от вас, никуда не пропадала». Голос окатил, как кувшин воды из рук синей дамы. Виридан мигом стер с лица улыбку. «Я должен объясниться». «Уж, конечно». «Королин». «Не здесь, не сейчас, у меня занятия. Через 3 часа в сквере рядом с кафе. Там такой круглый фонтан». «Я приду». «Опоздаете, ждать не стану, у меня встреча в городе». Ушла. Облила безразличием и ушла. Не знал бы, что она иномерянка, решил бы, что драгни. Странное ощущение. И знобит снова. И, наверное, от того, что знобит, Эмириду показалось, будто вокруг удаляющейся по коридору фигуры Королин вьется дымка. Как тень, только прозрачная. И с крыльями. Бред. Галлюцинация – один из симптомов. Очень удачно, что сейчас нужно в лазарет. Старший целитель Академии мист Фирис, к которому Эмирид обратился в частном порядке, и под клятву о молчании, помимо той, что дают все целители, просил сразу сообщить о новых проявлениях недуга. На полпути к домику целителей, почти так же, как Королин, на Виридана наткнулся паразит Алданель. Эльф, как всегда, мчался поперек дорожек по кустам. «Успел!» — воскликнул Силме и сунул Виридуну в руки банку с леденцами. «Эльве Алданель, какая встреча!» «Вы меня вроде как не видите». «Неделя прошла». «О!» — выдал эльф и тут же засиял медным чайником. «Доброе утро, мист Виридан! Какое счастье, что я вас внезапно встретил. Передайте, пожалуйста, подарок моей больной подруге Эрмире, а то меня не пускают, и окна заковарили крапивницей». Элданель почесал рука об руку, потом почесал шею, потом задумался и зад почесал. «Тяжело с этими женщинами. Сплошная головная боль, зато красивая и всегда в тонусе, да?» Виридан молчал и смотрел. Алданель мигом прекратил дурака валять, выпрямился, убрал с лица идиотскую улыбку, извинился за неосторожность, вежливо попросил передать подарок, коротко поклонился, сказал: «Приятной прогулки, драг Виридан». Сделал шаг назад, в кусты из которых выскочил и буквально растворился. Эмирейд задумчиво приоткрыл круглую коробку, не глядя, добыл конфетку. Также, не глядя, бросил в рот и сжал зубы, предвкушая, как хрупнет леденец. Хрупнуло. Кажется, зуб. А то и два. Вместо конфет в жестянке оказались разноцветные, выглаженные водой камешки, каких полно на морском берегу. Так, ладно, успокоились. Сейчас к Эльмире и целителям, а потом к Королин. Глава вторая. Зачем я наврала про уроки? Да кто бы знал. Налетел, едва не шиб. Объясниться ему надо. Неделю не надо было, а тут вдруг понадобилось. Так и хотелось догнать и сказать, куда он свои объяснения может деть. Утром следующего дня объясняться нужно было. Да даже если бы ночью пришел. Так, забыли. Если бы он тогда ночью пришел, с вероятностью много процентов случилось бы основательное грехопадение. Но все, что не делается, лучше и не делать. И ведь главное, успокоилось уже, так нет. Стоило наткнуться, руки в пупырях, муть перед глазами и все нервы дыбом. Гребни. Тут говорят «гребни дыбом». О том, что на балу случилось ЧП, я узнала сначала от девчонок, бурно обсуждающих события до, после и во время занятий. И частично в преподавательской. Гостю стало плохо. Версия раз – отравили. Версия два – подавился. Амади Эрмира Марциус с выпускного курса оказала первую помощь, но почему-то сама попала в лазарет. Обсуждалось так активно, что на следующий день я не выдержала. Велела достать тетради, рассадила всех на ковре и велела законспектировать и выучить приемы оказания первой помощи. «Это только для целителей», — пыталась возмутиться внеплановому произволу, так что я обратила внимание, что Мади-спасательница тоже не целитель, однако была в курсе, что и как делать. И теперь ей за это всеобщая слава и внимание. Ученицы тут же примолкли и взглянули на ситуацию с другой стороны. Славы и внимания очень уж хотелось, ведь в некоторых версиях происшествия фигурировал долгожданный королевский инспектор Драк Аркейн Стоун, которого всем преподавателям представили на собрании, а властно прекрасный блондин с покерфейсом. Сразу видно, дракон. Самомнение отсюда и до бесконечности. Однако с каждым днем наряду с именем Мадия все чаще произносили другое — Эмирейт, чтобы его Виридан. А Мадия была как раз той, с кем Виридан шушукался в танцклассе. «Я ревную? Не должна бы, но...» «Меня еще ни разу вот так на свиданиях не прокатывали. Будем считать, что это праведный гнев. Да-да, до пупырок и мути в глазах. А хорошо все-таки, что тут в коридорах полно драконистых статуй и ниш. Можно спрятаться, порычать, постигать хвостом. Стоп, какой еще хвост? Ах да, я же в гневе. Но наврала я зря, очень зря. Что мне теперь эти 3 часа делать? Уж точно не пыль по закоулкам локтями протирать. Так, а куда это я на нервах забежала? Не самое людное место. Кажется, этот коридор вел к хозяйственной башне, а ниша, в которой я сидела, вообще здесь единственная, но я все равно выждала, пока признаки активности поблизости окончательно стихнут, и только потом вышла. «Мат Арленд!» Меня окликнул приятный худощавый молодой человек в очках. Будь на нем привычный моему глазу офисный костюм, был бы идеальный секретарь. Умненькая мордашка и тонна очарования. Он и был кем-то вроде секретаря у инспектора Стоуна. Парнишку нам тоже представили, но он после представления сразу спрятался за спину инспектора, будто его и не было. «Мат Арленд, а я как раз шел вам напомнить, что у вас назначено». Я сосредоточилась. На сегодня у меня была назначена только одна встреча. Я договорилась с Этилом, что приеду в терминал после обеда, и мы проведем тест на созвучие. Такая штучка для посетителей и гостей, после которой можно посмотреть, каким мирам ты больше всего привязан. К запланированной прогулке в город нежданно добавилась исповедь провинившегося кавалера. А теперь получается, что есть что-то еще? «Встреча с инспектором», — напомнил помощник Драга Стоуна. «Замректора Мат Ильзик разве не показывала вам расписание предварительных бесед?» Я снова сосредоточилась. Было что-то на собрании после собрания, на котором нам представили инспектора. Я помнила, как расписалась. И даже что-то куда-то себе пометила. Но думала в тот момент совсем о другом. Шел 2-й день после встречи в ресторане, и я все еще ждала объяснений. Но Виридана на собрании не было. К концу недели у меня даже создалось впечатление, что он нарочно меня избегает. Я искала себе занятие, оно само меня нашло. А я еще удивлялась, отчего 2 сегодняшних урока перенесли на другие дни. Сделала вид, что шла сюда как раз к инспектору на ковер. Милый парень, имени которого я так и не вспомнила, проводил меня дальше по коридору. Постучал, открыл передо мной дверь. Вошел вместе со мной в кабинет, расположенный в таком странном месте, представил меня и сразу же вышел. «Добрый день. Вы не слишком торопились». Сухо поприветствовал и тут же отчитал меня стоящего окна в полоборота Драк. Прямо как синяя дама. И взгляд такой. Оценивающе дотошный. Особенно дотошно оценивал нижнюю часть моего обычного служебного наряда. Мне даже неуютно стало. Будто я в гости пришла, а у хозяев в коридоре некормленный крокодил-доберман, который к моему филею с гастрономическими целями приглядывается. Потом он снова вернулся взглядом к лицу, а я как раз филеем почуяла. Будет головомойка. Глава 3. «Новое лицо в Академии. Откуда вы?» «Уверена, вы внимательно изучили мое личное дело, инспектор Стоун. Тем более, что оно у вас на столе». «Вы удручающе молоды для преподавателя, Мат Арленд». «Это явление временное, инспектор». «Как и ваш курс». Красивое во всех отношениях лицо инспектора-дракона по эмоциональности едва ли превосходило каменное изваяние в коридорах, но смысл слов никуда не делся. Я сидела в кресле для посетителей, гораздо менее удобном и куда более жестком, чем кресло хозяина кабинета, а приукрашенная перстнями рука подвинула в мою сторону плотную стопочку аккуратно подшитых листов. «Догадываетесь, что это?» «Анкеты соискателей на мое место?» — предположила я. «Это жалобы, Мат Арленд». Невозмутимо проигнорировал попытку пошутить инспектор. «Одна из наиболее весомых причин инспекции раньше запланированного срока». «И сколько здесь обо мне? Треть? Половина?» Я почувствовала, как моя бровь дернулась. «Все!» — улыбнулся этот сексапильный аллигатор. «Вы удивительно талантливы!» И началось. В основном про вызывающий вид. И что же именно мой вид вызывает? Наблюдатели от комитета меценатов и внеурочную инспекцию. Тоже наблюдают? И как вам? Впечат... Это недопустимо. Беседа о безобразиях продолжалась не 3 часа, конечно, где-то 1.5. После которых я уверилась, что синяя дама против этого формалиста просто нежная фиалка. Любопытно, он женат? Хотелось бы посмотреть на святую женщину и пожать ей руку. А если нет? Тут только пресловутое правило 3П сработает, и то не факт. Мое внутриколлективное общение во внерабочее время тоже подверглось осуждению. Оказывается, часто посещать личные комнаты коллег противоположного пола в стенах академии настоятельно не рекомендуется, как и заводить интрижки. Насчет интрижки он преувеличил. Ничего начаться толком не успело, как уже грозит закончиться. Но! Он сказал «часто?» Удивилась. Допускаю, шествие учителя танцев в простыне могли заметить. Или выход после инцидента с букетом. Всего-то 2. Интересная у них тут арифметика. Разве что проштрафившийся кавалер сам приходил, но так и не вошел. На что надеяться сейчас? Можно было бы взять и не пойти, но уже обещала. Да и любопытно, кому именно было адресовано произнесенное «прости»? Мне или Эрмире Марциус? Каюсь. Встретив ее в коридоре, я не удержалась от рассматривания. Девчонка и девчонка, миленькая, обаятельная и будто специально одетая довольно скромно и невзрачно. Хорошая тактика. Такие мышки способны произвести фурор, если их эффектно приодеть. Но вряд ли бы Эмирейд повелся только на внешнее, если повелся. Но их явно что-то связывает. Ну вот. Опять это неприятное чувство, будто у меня мое личное пытаются отжать. Решила пойти пообедать. Проверено на практике. Голодное я, существо злобное и циничное. После встречи с инспектором еще и кусаться хотелось. А мне во время беседы с Эмирейдом нужно вменяемое состояние. У меня на него и так реакция далекая от адекватной. Слишком бурная. Заодно проверила, так ли хорошо на самом деле просматривается площадка для моих занятий, если сесть за определенный столик. Черт! Еще как! Причем я к окну получаюсь спиной, и тем самым, за которое сегодня от инспектора огребла. Стоун мне в категоричной форме заявил, что у меня будет домик, а не комнаты в общей башне, как только один из домиков освободится. И другая форма. С брюками, раз уж такое дело, но приличная, а не бесстыдная. Пауза была Стоуна, верно определившего происхождение штанишек. Кафе на территории Академии, куда я зашла скоротать время до встречи, настолько соответствовало строгим стандартам морали и правильности, что даже скучно стало. Однако кое-что меня изрядно повеселило. Когда я ожидала у стойки свой фруктовый коктейль, уловила пивной дух. Либо тут все же тайком разливают, либо когда-то разливали так активно, что доски пола пропитались. Помимо внушительного ассортимента горячих и прохладительных напитков и легких закусок к ним, здесь можно было развлечь себя настольными играми. Приглядевшись к одному из столов пристальнее, я с изумлением опознала нечто поразительно похожее на бильярд. Разноцветные шары на обтянутой зеленым сукном столешнице с бортиком и норками луз. Разве что пронумерованы были как раз лузы, а не шары. Луз было раза в два больше. Номера стояли в разброс, а на сукне имелась разметка. Взвесив в руке непривычно короткую биту, примерилась пальнуть шаром, занимая оптимальную для удара позицию и позу, как чуть правее позади нарисовался кто-то и, наклонившись, мурашечно ракочущим голосом произнес: «На 2 градуса влево в красный и выбьете единицу сразу 2». Я не оглядывалась. Немного сместилась, оказавшись прямо напротив советчика. Идеально напротив. Филей не даст соврать, тем более, что у него сегодня чувствительность повышенная. Он чувствовал не только направление, но и расстояние между мной и Эмерейдом с точностью до сантиметра, которых всего ничего. Локоть плавно качнулся. Полированное дерево приятно проскользило по коже. Я примеривалась. А потом резко, сильно ударила, тут же отводя биту назад. Глава 4. Ур моментально сменил окрас с кокетливого на страдальческий, а сам советчик приобрел цвет лица, гармонирующий со служебным костюмом. Я не видела, куда именно пришелся удар. Надеюсь, не нанесла непоправимый урон генофонду проходного мира. Я не силачка, но и кисейной барышней меня не назвать. Могла приложить достаточно ощутимо. Победную улыбку сдержать не удалось. И радовалась я больше всего не тому, как ловко после удара красного шара 2 лежащих рядом лиловых разбежались по норкам. «Точный удар. Сильный», — попытался улыбнуться страдалец. «Но, пожалуй, я это заслужил. Играете в костяные сферы?» «В моем мире есть очень похожее развлечение. Партию?» Я качнула битой. «Предпочитаю не ввязываться в игру, где у меня никаких шансов». «Это мой удар вас так впечатлил?» «Не без того, но сначала подготовка к удару. Боюсь, я буду слишком отвлекаться на вас и все время промахиваться. Как раз поэтому наши девушки в костяные сферы не играют». Я представила Мади в платье с декольте в позиции для удара. Да уж. К нам подошел услужливый работник кафе с моим коктейлем. Я потянулась к кармашку, куда положила немного денег для поездки в город. Но работник качнул головой и выразительно сделал глазами в сторону Виридана. Вот так, значит. Еще один любитель наблюдений? Да полно. Так ли уж ему было больно, как он хотел показать? Уже не морщится и лицо довольное. Может, нарочно поближе встал, чтобы получить, сыграв на известной женской жалости к павшим героям. И раз смертельный удар случился от моей руки, я его быстренько прощу за все косяки скопом. Ну-ну. «Что касается моего промаха», — начал Эмирейд, — «прогуляемся по парку». «А посуда?» Я успела попробовать напиток и собиралась его допить. Вкусно. «Бокал разовый. Это не стекло, зафиксированная магией вода. Допьете, надавите на синюю точку на донце и бросите в клумбу с цветами или на траву». «Как удобно». Но выйти и правда было лучшим вариантом. Не выяснять же отношения в присутствии посторонних. Хотя внутри кафе, кроме нас с Вириданом и работника, больше никого не было. Немногочисленные посетители предпочли столики снаружи. Опять болтать начнут, что я с учителем танцев прохаживаюсь. Впрочем, пусть болтают. «Знаете, Королин, а я к вам приходил. Несколько раз. Один раз даже почти вошел, но быстро понял, что вас нет». «Как же вы вошли, если меня не было и дверь была заперта?» — решила уточнить я. «Так же, как и в прошлый раз с цветами. Просто вошел. Подумал, вы меня видели и нарочно дверь оставили открытой. А оказывается, у вас запорное заклинание не срабатывает». «Угу. Очень избирательно не срабатывает». «Мы прогуливались». Вернее, я прогуливалась, а у Эмирейда было какое-то сосредоточенное лицо, будто он маршрут прогулки заранее продумал и теперь переживает, как бы не сбиться. Парк, ухоженный, постепенно превращался в слегка одичалый. По моим ощущениям, мы двигались в сторону городка преподавателей, но очень вокруг. Впрочем, кусты естественной формы, поросшие сквозь камни дорожки трава, и слегка зеленоватые скульптуры, драконов, естественно, в накидках из вьюнков и плюща нравились мне куда больше выверенных под линейку красот. «Вкусно?» — спросил Вириден, искоса наблюдая, как я отпиваю из бокала. «Да». «Прости меня». Последний глоток едва не встал поперек, хотя с момента выхода из кафе я как раз извинений дожидалась. «Так называется коктейль, который вы выбрали. Я решил, что это укор со стороны мироздания, когда заметил, как служащий за стойкой его готовит, будто специально для меня. Собирался заказать такой же и пойти к месту встречи, а потом увидел вас у столика для игры, подумал, что опоздал». «Вы не опоздали». «Я знаю, пришел заранее. А вы тоже?» «Освободилась раньше, чем предполагала». «У вас ведь не было занятий», — намекнул на вранье Эмирейд. «Зато была встреча с инспектором Стоуном. Весь спектр испытанных эмоций наверняка отразился у меня на лице, потому что Эмирейд рассмеялся». «Он такой... душка?» «Так и хочется придушить, да». Бокал был пуст. Я присматривала место, куда можно бросить волшебную посуду, как Вириден вдруг развернулся и схватил меня за руку. Бокал выпал сам, ударился о камни дорожки и брызнул осколками, на лету превратившимися в капли. Мне бы сейчас холодный душ не помешал. Так жарко сделалось руке в руках Эмирейда. Руке горячо, по спине озноб с мурашками, а вокруг снова прозрачная дымка, будто нас с Вириданом посадили в мыльный пузырь. Казалось, что эхо от произносимых Эмирейдом слов, отталкиваясь от призрачных стенок, отзывается внутри меня. Будто это мои собственные, только что возникшие мысли. «Королин, бессмысленно повторять то, что вы и так уже знаете. Мне пришлось вас покинуть из-за инцидента на балу. Дело в том, что Мадди Марциус моя подопечная, и хоть мое отбытие и произошло таким внезапным, для меня в том числе образом, я в любом случае был бы обязан. Понимаю, что брошенное в попыхах прости не самое лучшее извинение, а то, что я тянул с более обстоятельными и того хуже, но... Королин, я... Вы... мне нравитесь. Очень. И я вам тоже, бессмысленно отрицать, и то, что было между нами после... Не было, поправила я, найдя в себе капельку хладнокровия. На то, чтобы выдернуть руку из захвата, капельки уже не хватило. Не было, но могло бы быть, торопливо добавил Вириден и сократил расстояние до... ничего. Вы ведь тоже чувствуете его. Что? Ошеломилась я, поскольку из-за внезапного сближения почувствовала много всего сразу. Притяжение, невыносимое притяжение. Черты лица, склонившегося к моему, сделались резче. Глаза сверкали, как два чистейших изумруда. Зрачки, как и в тот злополучный вечер, вели себя странно. От полоски шрама, словно паутинка, разбежался мерцающий рисунок из продолговатых ромбов. В чувственной улыбке мне почудился хищный оскал. «Сожрет!» — завопил инстинкт самосохранения. Я дернулась прочь, вырываясь из безумного плена. Горячие, как в лихорадке, губы едва задели мои. Призрачный пузырь лопнул. А может, его и не было? Я смотрела на Виридена, он на меня. Взгляд напряженный и... растерянный, будто он сам от себя в шоке. «Кажется, за это извинение придется тоже извинения просить. Знаете, Королин, когда я вас слышу, у меня все воспитание куда-то девается. Сразу хочется вас хватать и... прятать». «Прямо как дракон», — сказала я. «Нужно было хоть слово сказать. Я чувствовала, что нужно. Без разницы, что именно». «Дракон? О, нет, это совершенно исключено». У его улыбки был оттенок горечи. А откидывая упавшие на лоб волосы, он будто невзначай коснулся шрама. «Помните первое правило Академии?» «Только один дракон?» «Да, это ректор Силберн. Или инспектор Стоун со всеми полномочиями на время инспекции. Как выйти из этих дебри в более цивилизованное место? Мне нужно к воротам», — сказала я. «Я провожу». «Просто скажите, куда идти?» «Прямо по дорожке. Мы туда и шли. Почти пришли. Вы ведь говорили, что у вас встреча в городе». «Спасибо». «Пожалуйста». «Всего доброго». «Королин», — окликнул он меня. «Так я прощен или... дадите мне второй шанс на извинения?» «Вот же». Только что словно на части рассыпался, а уже снова в привычном образе. Никаких шальных глаз и хищных улыбок. Обаятелен, собран, чуточку нагл. И я поддалась. Жалостливые мы существа женщины. И романтичные не к месту. Хотя место для не случившегося поцелуя было вполне романтичное, а чувство легкой досады, что не случилось, преследовало меня до самого терминала. Глава 5. Этил как-то неоправданно был мне рад. Увидел меня у входа и тут же спихнул жидковатую очередь к стойке регистрации на своего напарника. «Королин, я вас заждался. Думал, что не придете. А сейчас очень удачное время, почти никого». Сотрудник терминала тряс меня за руку и улыбался. Святой человек. Я из него едва дух не вышибла при первой встрече и нервов помотала. А он радостный такой, будто любимого родственника после долгой разлуки встретил. «Добрый день, мистер Тил». «Танет, пожалуйста, раз уж мы друзья». «Друзья так друзья. Мне раньше не случалось заводить друзей таким изощренным способом, но все бывает». Смысл нашей встречи, которая уже несколько раз откладывалась, был в том, чтобы определить подходящие мне миры, чтобы у меня появился хотя бы небольшой шанс когда-нибудь вернуться домой, если захочу. «Это называется тест на созвучие», — объяснял Танет, хотя неоднократно мне писал об этом в своих приглашениях. «Иногда у нас заказывают тур удачи. Стоит это значительно дороже обычного перехода, потому что в услугу входит маяк на обратное перемещение. Устройство, которое проводит тест, реагирует на собственное информационно-магическое поле будущего путешественника и выдает список подходящих или, как принято говорить, созвучных миров, в том числе и ваш родной. С ним будет максимальное созвучие от 90 до 99%. «Не 100?» — уточнила я. «О, простите, в вашем случае 100. Я недавно рассказывал это для Мадис из Академии, у которых была здесь запланирована экскурсия. У тех, кто оказывается в нашем мире, пройдя спонтанным порталом, шанса вернуться в родной мир нет, поскольку они больше ему не принадлежат. Самая важная связь с родным миром, связь рождения, обрывается». «Да, я давно была в курсе, что девушки-студентки в Академии на самом деле погибли у себя в мире перед тем, как попасть сюда. Но все равно звучало страшновато. Ведь невольно я примеряла ситуацию на себя. Какой шанс, что я переместилась сюда сама, а не возродилась заново, как потенциальные драконьи-невесты?» «Правильно. Никакого. Черт! Если тест сейчас не покажет ни одного мира с коэффициентом совместимости в 100%, меня рассекретят!» От прилива паники в пальцах закололо. «Зараза! Еще не хватало тут фейерверк устроить на нервах!» Мозг скомандовал телу бегом на выход. Я застыла на краю круглой, чуть выступающей над полом платформы перед тумбой устройства. «Королин, в чем дело? Мне показалось, или вы испугались?» «Знаете, да», — честно сказала я. Тумба с похожими на уши поручнями по бокам и выпуклым пузырем матового стекла наверху выглядела вполне безобидно, но определенно мне угрожало. Разоблачением. Вкусив свободы в качестве относительно полноправного жителя проходного мира, очень-очень не хотелось оказаться среди своих же студенток с перспективой на неизбежный замуж. «Не волнуйтесь, я понимаю, что у вас не самые приятные воспоминания о последнем путешествии, но это же не портал, просто... Если хотите...» Вдруг зашептал Итил. «Я сотру результат теста из памяти устройства. Он останется только на вашей карте, если вам будет спокойнее». «Так можно?» «Отмечу в журнале, что был калибровочный прогон». Я медлила. «Нет ничего зазорного в том», — продолжил Танет, «чтобы захотеть остаться. Вы, наверное, думаете, что когда станет ясно, откуда вы, вас вернут, раз вы требовали. Вовсе нет. У вас же здесь работа. А когда срок контракта выйдет, можно подать прошение на постоянное проживание. Ну, или замуж выйти и забеременеть. Тогда мир сам вас не отпустит, пока ребенок не родится». «А замуж обязательно?» Танет смутился и наверняка пожалел, что принялся меня просвещать. Но все же честно ответил, что не обязательно, и добавил, что несмотря на то, что проходной мир комфортный и спокойный, одиноким мат с ребенком на руках здесь бывает достаточно сложно устроиться из-за общественного мнения. Все ясно. То, что прощаются гости из другого мира, не простят местной. «Давайте ваш тест. В конце концов, я для этого сюда ехала», — решилась я. «А, Танет, а вы будете видеть результат?» «Да, но недолго. Знаете, вы так переживаете, что я тоже начинаю волноваться. Либо становитесь в круг сейчас, либо не становитесь и закончим на этом». С большой вероятностью я совершила ошибку. Такую же, как когда позволила себе увлечься симпатичным ментальным магом. Но я взялась за уши поручни и закрыла глаза, как попросил Танет. Затем задержала дыхание на вдохе. Что-то погудело, как привязавшийся шмель. По телу прошла волна, будто я погрузилась в ванну с газировкой. Под веки пытались пролезть мельчишащие цветные пятна. На миг сердце сжалось в комок. И все тут же прекратилось. Тренькнуло. Упало. Я открыла глаза. Танет держал в руках прямоугольник размером чуть больше открытки и широко улыбался. Очень широко и очень вежливо. Прямо как в ночь инцидента. В зал с улицы вошла группа девочек-подростков в одинаковых платьях в сопровождении нескольких мат. И стало шумно. Девчонки галдели, несмотря на старания воспитательниц, кроме одной. Ей бы монокль на пояс и веер в руки, вылитая Матхольген в миниатюре. Этил воспользовался тем, что я отвлеклась, обежал тумбу, взял меня под локоток и увлек в комнату ожидания. Больше всего помещение было похоже на нее. Креслица, диванчики, низенькие столики, стойки с проспектами, репродукции с видами. «Дайте же посмотреть!» Я потянулась к моей карте в его руке. «Посмотрите пока вот это!» Вывернулся Таннет, на миг задумавшись и косо глянув карту. Надергал с разных стоек буклетов и выгрузил мне на колени. «Здесь про миры, которые попали в карту». «А карта?» «Кажется, я ее немного испортил. Я сбегаю, проверю кое-что и вернусь. Это рядом, буквально за стеной». Он даже рукой махнул, показав на стену, где висела панорама заснеженного хребта на рассвете. А затем сбежал так быстро, что я не успела ни слова сказать и схватить его за край форменной одежки. Только журналы разбросала. И сказанное Этилом верилось с трудом, но я честно открыла один из журналов. Даже узнала на картинке Биг Бен и обрадовалась, но потом поняла, что вон то пятно за башней не темное облако, а дирижабль, и транспорт на улице странный. Интересно, насколько подобные миры повторяют свой прототип, мир изначальный? А еще интереснее смогла бы я услышать, что происходит за стенкой, будь у меня способности, как у эльфа или Эмирейда. Или для этого обязательно видеть объект перед собой? От воспоминаний о Виридане руки тут же покрылись мурашками. Ужасно захотелось пить. Графин с водой и несколько стаканов стояли на столике как раз под картиной с горами, так что, наливая воду, я невольно прислушалась. Стакан до рта я так и не донесла. Резкое головокружение заставило схватиться обеими руками за столик. Та самая белесая прозрачная дымка, что я видела прежде, завернулась вокруг меня спиралью, словно гигантский хвост. Тело пронзило дрожью, в затылке сделалось холодно и колко, и... «Зачем меня искать? Вы прекрасно знаете, что по четвергам во второй половине дня я всегда здесь», чтобы проверить, как работают мои студенты-практиканты. «Можете тогда посмотреть вот на это, мисс Гай? По-приятельски. Это ведь то, что я думаю?» — волновался Этил. «Вы сегодня как из-за рубежа выпали, Таннет, и карту миров впервые в руках держите. Обычная карта обычного перемещенного природным порталом. Ни одного стопроцентного совпадения». «Список небольшой, значит, родной мир далеко от центра. Но это явно мир первого порядка. Скорее всего, подобный не магический, даже если у испытуемого есть способности». Подобный не магический. Существуют миры первого и второго порядка. Миры первого порядка делятся на истинные, либо изначальные и подобные. Миры второго порядка называются отраженными. Подобные миры бывают магические и немагические, а отраженные, колеблющиеся и постоянные. Отраженные миры подчинены либо истинным, либо подобным, поскольку и те, и другие обладают сильным стабильным информационным полем и отбрасывают отражение в потоке созидания, пронизывающем Вселенную. Так, среди отраженных существуют изначально отраженные и подобно отраженные миры. Отдельно стоят проходной мир и мир блуждающий. Проходной мир – мир перекресток. В него можно попасть из любого мира или отправиться в любой из существующих миров, кроме того, из которого выбросило природным порталом, потому что это происходит в момент физической гибели. Проходной мир создан искусственно из материи хаоса драконами Имболком, Острой, Бельтайном, Литой, Лугнасадом, Мабаном, Самайном и Йолем, и их истинным сердцем Файвер. Блуждающий мир, мир-вампир, живет за счет энергии других миров. По одной из версий, именно так погиб изначальный родной мир драконов. Существует также теория, что блуждающий мир – постоянный истинно отраженный от родного мира драконов, который после гибели основы потерял привязку не только энергетическую, как колеблющиеся миры, но и пространственную, и был поглощен хаосом, но не погиб, а превратился в паразита. Посмотрите сами на котировку созвучных миров. Здесь либо совсем отсутствует литерный код магического поля, либо коэффициент слишком низкий. Никаких загадок. Все предельно ясно. Вам нового попаданца привели для теста. Что же вас смущает? Дело в том, что испытуемый не попаданец. Он иномирянин, обычный путешественник. Разве что пришел порталом в ту ночь, когда случился сбой. И когда я увидел карту, я подумал, что... Что ваш перемещенный в процессе перемещения погиб? Да, прямо в поле портала. И если это так, это будет скандал и... Опять неустойка. А мы и так едва справились, разве что... Разве что... Ну уже. Подтолкнул мист Гай и постучал по столу. Во всяком случае, я почувствовал вибрацию, будто сама держала ручку или карандаш и ею постучала. Это дико, но... Она могла погибнуть до перемещения, выпалил Танет. Вы правы, полная дичь. Тогда бы стационарный портал просто не сработал. А природные порталы хоть и тяготеют к стационарным, но никогда, никогда, повторил мист Гай, не накладываются на них. Совсем никогда. Исключение ритуал призыва. Немного снисходительно и назидательно, как нерадивому ученику, ответил мист Гай. Ритуал — это вам не перенос. Нужен портал-донор в активном режиме. Маяк-резонатор, призывающий портальный маг и еще двое магов, отвечающих за разум и порядок. Во время прибытия вашего испытуемого это было? Нет. Ну вот видите, просто проверьте ваш тестировщик. Возможно, он сбоит после инцидента. Вы ведь наверняка его не проверяли как следует. Стойте. Вы сказали «она»? Да, это дама. Она прибыла сюда работать, но из-за сбоя потерялись все ее вещи и документы, а ее саму выбросило через арку портала, находящегося в спящем режиме. Теперь она не может вернуться, потому что, как многие, не знает кода своего родного мира. Мы просто подумали, что тест на созвучие — оптимальный выход. Что-то знакомое. Эта дама, случайно, не мат Коралин Арлинд? Меня привела в чувство потекшая со стола вода. Хватаясь, я уронила не только свой стакан, но еще и кувшин опрокинула. Теперь по полу растекалась лужа, в одном из ботинков хлюпала, а на душе было полное смятение. Чего теперь ждать? Официальной смены статуса из преподавателя в драконьей невесты? Очередной компенсации или все дружно сделают вид, что ничего не было? И вот еще вопрос. Каким образом я, совершенно не менталист, сумела все это услышать? Глава 6. Извините, я нечаянно. Это было первое, что я сказала, когда вошел Танет. Я была на полпути к выходу в трусливой попытке просто сбежать от ответственности и передумала. Мне все же не 15, чтобы так поступать. А тут как раз и Тил, а позади меня лужа. Почти пропала. Магия — сила. «Проверили?» — я кивнула на карточку, а у Танета рука дернулась, будто он хотел спрятать ее за спину, но тоже вспомнил, что ему не 15, и не спрятал. «Да, проверил». «Все в порядке?» «Я вам потом напишу. Вы же все равно почти ничего не поймете без расшифровки. Что будете с ней делать? С картой?» «Пока ничего. Вы же сами сказали, что у меня контракт. Вот как закончится, тогда и подумаю. Подожду вашего письма. Может, подумаю после него. Можете не торопиться, как время свободное будет». «Так и сделаю, да». Мы были как два шпионящие сразу на несколько государств агента, которые тайком обнаружили, что интересы совпали, а признаться никак. Фактически, рассекретить меня было проще простого. Достаточно посвященным в части головоломки собраться и собрать известное. Никаких ментальных магов не нужно. Голая логика. Пру! Это я инстинктом, среагировавшим на ментальных магов, и голая. Погода была прекрасная, а я не принцесса, потому шла от терминала к проспекту пешком через парк. Рукам отчаянно не хватало трости или палки, или стека, как у... «Пуррр!» — я сказала. Не хватало чего-нибудь, чтобы сшибать травяные метелки вдоль дорожки. А лучше в спортзал или в бассейн. Сразу бы в голове прояснилось. Проверено. Про плавательные бассейны я ничего не слышала, а местной альтернативой спортзалу была верховая езда. Останавливала отсутствие навыков. Начать учиться? У наездниц красивые костюмчики со штанишками, шляпки, сапожки и стеки. Начала с того, что припомнила всех, так или иначе посвященных в тайну моего прибытия. Этил и Виридан. По всему выходит, эти двое самые осведомленные. Они были рядом сразу после моего перемещения, но не знают, что я вовсе не та, кого ждали в академии. Мат Горда Хольгин, синяя дама, как раз в курсе, что я не та, но в детали прибытия не посвящена. Знает только, что мой багаж потеряли и документы. Мист Милтон Гай знает, что я преподаю в академии и теперь видел мою карту, но уверен, что невозможно и невозможно. Вероятно, прав, ведь он не в курсе, что арка, в которую я вошла дома, вовсе не портал. И никто не в курсе. Виридан мог бы быть, но по счастливой случайности отчего-то не способен меня читать. Разве что нечаянно, в очень пикантные моменты и исключительно то, что у меня на поверхности. Думаю, не будь он увлечен ощущениями, легко пробрался бы глубже. Остановилась. Вдохнула, выдохнула. Пошла дальше. Насколько сильно он увлечен? И что из его увлечений действительно увлечение, а что желание посмотреть, что у меня внутри? Очень обидно, что в его присутствии у меня здравомыслие почти отключается. Будто я впервые влюбилась. Неоправданная ревность, глупая досада за опоздание и сорванное свидание. Магия еще. Мой защитный дар как-то влияет на то, что меня не слышно в ментальном плане? Не могла ли я с перепугу, что меня разоблачат, намагичить что-то вроде щита таким же образом, как создала открытку-маршрутизатор? Согласно теориям синей дамы о магии момента, вполне могла. Однако при близком контакте с Эмиридом, когда мы касаемся друг друга, щит становится проницаемым. Пропускает его, как замок на двери в моей комнате. Почему? А почему у меня горячий озноб в его присутствии и туман перед глазами? Причем, что вижу окружающее я хорошо, так же, как и всегда, но и дымку тоже вижу. Прямо как те прозрачные лучи, про которые гордо сказала, что они силовая тень. Это их магия на поверку не легче ядерной физики. И как со всем разобраться, когда у меня классическое «ум с сердцем не в ладу»? Так, куда это я пришла? Парк закончился. Я умудрилась в раздумьях пересечь проспект и теперь стояла на углу одной из пересекающихся с ним улиц. Ближайшим ко мне строением был трехэтажный дом с ажурным балконом под крышей и аптекарской лавкой на первом этаже, о чем свидетельствовала вывеска с пестиком, ступкой и... драконом. Очень нетипичным для Драксита, больше похожим на змею с длинными усами. Совершенно китайский дракон. Он обвивался вокруг ступки, держал пестик кончиком хвоста и лукаво щурил раскосые глаза. Провидение так подсказывало, что мне пора лечиться. Возможно. Жаль, что лекарства от глупости и от влюбленности нет. Или есть. Мир же магический. Я поднялась на крылечко и только собралась открыть дверь, как меня этой дверью под звон колокольчика едва не убили. Королин? Эмирейд? Мы балансировали на краю ступеньки, тесно прижавшись друг к другу, словно в танцевальной фигуре. В груди билось, и еще свежи были воспоминания о несостоявшемся поцелуе в парке Академии, но... Только бы не узнал. Только бы не узнала. Глава 7. Виридан повернулся, увлекая меня за собой. В 2 восхитительных, головокружительных поворота. Так и спустился. Мои ноги едва ли коснулись ступенек. Даже дух перехватило. С ним танцевать должно быть что-то невероятное. Поэтому многие девчонки-студентки мечтательно провожают глазами статную фигуру наставника, несмотря на несоответствие местным канонам красоты без изъяна и его безжалостную манеру преподавать. Каюсь, шпионила. Да и мои ученицы забывались и жаловались в моем присутствии, как ловко мист Виридан шлепает по локтям, лопаткам, плечам и придумывает меткие прозвища нерасторопным, неуклюжим и непонятливым. В тот конкретный раз, когда я шпионила, досталось мне, ведь в танцклассе с ним были мои ученицы. По его мнению, после уроков у меня девушки годились играть вышибалы лучше, чем танцевать, зато хотя бы не падали от изнеможения после занятия. Мне не хотелось, чтобы он отпускал мои руки и меня, но это было слишком рискованно. Звенел не только колокольчик, но и стекло. Пакет, который был у Эмирейда в руках, лежал на дорожке. От лужицы пахло горьким и пряным. Лицо Виридана выражало много всего — досаду, смирение, радость и что-то еще, отчего мне становилось неспокойно и зыбко, словно я в воздухе. Или вот-вот там окажусь, стоит пошевелиться. «Королин», — улыбнулся, отступая. «Странный день. Никак не пойму, считать его счастливым или пропащим. Не слишком приятные новости и вы, словно в утешении. Что вы искали в аптекарской лавке? Снадобье от аллергии?» «От глупости», — частично призналась я. «А вы?» «Практически от того же». «Жаль, ваше вы с моей помощью уронили». «Зато я не уронил вас. Правда, сам и толкнул. Список проступков перед вами растет с угрожающей скоростью. Идете?» «Куда?» «В лавку за снадобьем». «Нет, я...» Я почувствовала, что улыбаюсь. «Так вдруг ощутить себя счастливой только потому, что увидела?» «Глупость какая! Какая глупость идти в аптекарскую лавку за снадобьем от глупости? А вы идете?» «Куда?» «В лавку. Ваш пакет. Там вряд ли что-то уцелело». «Предлагаю пойти вместе». Он все еще улыбался. «В лавку?» «Ну нет. Хотите яблоко в карамели? Прогулку по озеру? Мороженое? Шляпку? Амулет от шума?» «Зачем мне амулет от шума?» «Неважно. Хочется сделать что-нибудь приятное для вас. Подарить какую-нибудь ерунду бессмысленную, чтобы вы вдруг нашли ее в кармане, но не выбросили, потому что я ее вам подарил». «А тут есть кофе?» «Да», — удивился Эмирейд. «Вам нравится? В Драксити его почти не пьют. Его даже в меню не указывают, хотя он есть почти везде. Нужно только спросить». «Вот я болван. Идемте. Здесь рядом кафе, дальше по улице. И кофе там точно подают. Правильный южный кофе со специями. Только обещайте, что вернетесь в академию со мной». «Безобразие!» Наигранно возмутилась я, нарочно сдерживая рвущийся наружу смех. «Инспектора Стоуна удар хватит». «Даже не сомневайтесь», — блеснул глазами Эмирейд. «Я вся ваша». Я присела в шутливом реверансе. Виридан чуть запнулся. Или мне показалось. Он поднял пакет, бросил в ящик у крыльца и предложил опереться на его локоть. «Страшно?» Но я так и не узнала, есть ли в лавке лекарство от глупости. А глупость, как известно, сильнее страха. Я не буду опираться слишком сильно. Чуть-чуть, легонько, едва касаясь рукава. Мне обещали кофе и бессмысленную ерунду в подарок. Сказочно. И любопытно, что именно я не должна узнать. То, что я слышала Эмирейда в момент столкновения, мне уж точно не показалось. Как и разговор в терминале. Как там говорила Мат Хольген? Я проницательная? Спонтанная компенсация за испорченное свидание удалась на славу. Кофе, несколько чашек по разным рецептам, оказался восхитительным. Так же, как и закуски к нему. Соленые, острые, с кислинкой. Десерт – пирожное безе, очень сладкое, с гвоздикой и корицей, изумительно оттенили вкус кофе, который подали последним. Я почти булькала и впечатлений собрала по макушку. У бариста были раскосые китайские глаза, невысокий рост, круглое желтоватое лицо, длинная коса и халат. Кофе подавали в небольших чашках, похожих на миниатюрные пиалы, расписанные длинными драконами, как на вывеске аптекарской лавки. И такого же дракона, сложенного из квадратика тонкой густо-малахитовой бумаги, я получила в подарок. Прислуживавший за нашим столом юноша с монгольским хвостиком на обритой голове сделал это чудо прямо при мне по просьбе Эмирейда. О чем мы говорили? О разном. В основном о юге, где растет кофе и водятся в реках вот такие драконы. «Не дракон», — поправил Эмирейд. «Цинлун. Южная виверна. Про ящеров помните? Та же песня». Эмирейд с юга. Он так рассказывал про холмы, овраги, влажные леса, закаты над медленными реками, цветущие ночью болотные лилии, что я почти воочию видела все это. А в какой-то момент, когда он взял меня за руку, и правда почти увидела, будто сверху, с высоты. Картинка была недолгой. Горячие пальцы Эмирейда непрозрачно намекали, что он вовсе не за глупостями в лавку ходил. «Давайте вернемся, Королин», — предложил он. «Вы не против? Но если хотите, можем еще погулять». «Я не против. Вернемся». Экипаж. Недолгая остановка у лавки аптекаря. Он все же зашел за тем, что уронил, а мне принес непонятную штучку на витом шнурке. Вращающийся в кольце плоский кругляш, вроде как из лунного камня, только он отсвечивал золотистым, а не голубым. «Еще подарок?» «Ерунда. Бессмысленная». Эмирейд начал говорить вот так, короткими фразами, словами, делая паузы. Словно ему дыхания не хватало, или он его сам задерживал. И избегал прикосновений, не то что в кафе. «Я ведь обещал. И Цинлун не в счет. Он дополнением к кофе и десерту. Это традиция. Пожелание на удачу». «Что происходит? Он болен? Зачем скрывает?» «А ведь я замечала признаки и раньше. Лихорадка, испарина. Ему вдруг становилось жарко. Снова рубашку расстегнул. Глазами блещет так, что у меня самой сейчас лихорадка начнется. Смотрит на меня и немного за. Он прав. Странный день. Непонятные чувства. Сначала шок от известий, а потом эта встреча, словно в утешении. Жаль, что приехали быстро. Я бы, наверное, еще целую вечность могла молчать рядом. Когда выходили, на руках Виридана были перчатки. Невежливо. Дама может подавать руку в перчатке. Кавалер нет». «Подавать руку нет. Тут вы правы. А в танце можно. Нужно даже. Обещайте, что потанцуете. Со мной, Королин. Мне нравится, как вы двигаетесь, когда я веду. Там, на крыльце, у лавки. Было... Почти как полет. Обещаю. Обещаю с вами потанцевать. Спасибо. Улыбнувшись глазами, сказал Виридан и, не отводя взгляда, едва ощутимо прикоснулся губами к моей руке.